Берегись, предатели быку, не ведись. Он тебе не друг продаст, либо мусорам тебе сдаст. Берегись, предатели быку, не ведись. Он тебе не друг продаст, либо мусорам тебе сдаст. Каждый из этих продажных пидоров повод обосрать себя уже дал. Эй, уебан, хули ты, так сказать, на своего кента заявление писал за то, что к его малышке прикоснуться себе разрешение ты дал. Бля, да он прав в том, что тебе по зубам тогда надавал. Сука, пускай черти в аду порвут нахуй тебе твой анал. Понял, баран? Вот еще для примера сучонок вызвал мусоров. Кинту в куртяк подкинул он фена, в итоге 309 братану не помогло. То, что у этого дебила потом долго рожа болела. Вот так мать моего друга и посевела. Давай вникай в эту тему. Берегись, предатели быку, не ведись. Он тебе не друг продаст, либо мусорам тебе сдаст. Берегись, предатели быку, не ведись. Он тебе не друг продаст, либо мусорам тебе сдаст. Согласен, таких историй уже много, да. У каждого в жизни своя дорога. Но прежде чем назвать кого-то другом, сначала временем его проверь. А так никому не доверяй и не верь, так будет лучше, поверь. Ведь каждый третий на планете подлый змей. Это все хуйня насчет имей 100 друзей. Лучше имей одного, и вместе вы будете сильней этой сотни продажных людей. Пускай этот совет доберется до многих семей. Ребята, быстро хочу, чтобы вам было лучше. Твое право, хочешь мне, ты не верь. Уверен, вспомнишь мои слова еще не раз, поверь. Берегись, предатели быку, не ведись. Он тебе не друг продаст, либо мусорам тебе сдаст. Берегись, предатели быку, не ведись. Он тебе не друг продаст, либо мусорам тебе сдаст.